Доброй ночи. Ну что ж, я поздравляю всех с Днем защиты детей, который мы все, всем Радио России сегодня отмечаем. И, конечно, хочу поздравить вас с совпавшим с этим детским днем, может быть, не случайно, праздником Вознесения. Не так давно у нас звучали христианские тренинги, ну а сегодня мы в прямом эфире. Мы как бы замыкаем день ребенка на Радио России. Вы сегодня слушали много программ, и эти программы, как это, наверное, и должно быть в средствах массовой информации, все больше о проблемах и бедах, бедах и проблемах. Они, наверное, о нашей черствости. А мне все-таки хочется в конце дня поговорить скорее о проблемах воспитания. Ведь в самом нашем названии «Серебряные нити» заложено что-то такое, что связывает всех людей вместе. Мне хочется в конце этого дня сказать, если ребенок не беспризорник, если у него полная семья, да даже если не полная, понимаем ли мы, чему мы обязательно должны его научить, независимо от школьной успеваемости, дома, на отдыхе, сейчас летом? Можем ли мы сформулировать самые главные человеческие способности? Сказать двумя словами, что мы должны им дать, если мы не хотим у них ничего отнимать? Если это не проблемные, а наши с вами родные, любимые, надоевшие, капризные, суматошные, такие любимые дети. Какие способности являются для них главными? Можно ли сказать, чему все мы должны их научить? Может быть, если мы поймем что-то главное, нас это свяжет, независимо от национальности, вероисповедания, пола, места жительства. Что можно сказать про всех детей вместе? Что они должны уметь? Чему мы их должны учить? Главные способности детей. Так я решил назвать тему вот этого завершающего день ребенка эфира. Может быть, это поможет всем педагогам, социальным работникам, родителям, учителям. И, конечно, я всех призываю к нам в эфир по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-15-14, по телефону 495-956-1514, мы с вами сможем поговорить, что главное в воспитании ребенка, чему мы должны их научить, независимо от пола, возраста и национальности. Какие серебряные нити связывают нас, родителей, всех вместе? 495-956-1514. Ну и, конечно, для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, как мы с вами были детьми, что было самым важным для нас. И поэтому музыкальной иллюстрацией я сегодня решил выбрать взрослого человека, которая замечательно пела детским, чистым, чудесным голосом, видимо, постоянно вспоминая в себе ребенка. Звали эту певицу Кейт Буш. Она сегодня сопровождает нас в музыкальных паузах, пока вы раздумываете, а не позвонить ли и не высказать самое наболевшее и самое общее воспитание всем нам, и ведущему, и слушателям программы «Серебряные нити». She tells me I'm too sensitive. She made Так замечательно Кейт Буш рассказывала о том, как она в детстве искала Питера Пэна. Доброй ночи, Татьяна. Татьяна, алло? Вы из Долгопрудного и по мобильному, насколько я знаю, да, поэтому да, мы да. уж вас вперед пропускаем. Слушаем вас. Да, ну, во-первых, добрый вечер всем. Добрый вечер. Вот, во-вторых, я что хочу сказать. Я еще вчера услышала тему сегодняшнего будущего разговора. И, в общем-то, был день для того, чтобы, ну, найти ответ на этот вопрос. И вот единственное, к чему я пришла, к тому, что главное, чему мы должны научить наших детей, это любить окружающий мир и любить себя. Главное – научить любить окружающий мир и себя. А... как же вот с этим совсем? Почему деревья растут? Почему автомобили едут? Почему солнце светит? Я просто сразу могу сказать, что я с вами полностью согласен. Мне кажется, что есть всего две вещи, только не одна, а две, которым мы должны в итоге научить ребенка. Я хочу свое мнение, поскольку оно может быть совсем не абсолютным. Вот пользуясь случаем тем, что вы думали об этом. Спасибо вам большое, Татьяна. Вам вы даже спасибо. Себе не представляете, как приятно ведущему, когда человек говорит, у меня был день подумать. Ну, это просто как бальзам на душу. Спасибо большое. А я хотел сказать, что, наверное, вот всего две вещи, которые мы должны научить, существуют в воспитании вообще. Первое – это умение любить. Огромная проблема. Я боюсь, что она не ограничивается только любовью к себе и к окружающему миру. Сейчас попробую пояснить. И умению этот мир познавать, способности к познанию. Наверное, без любви познавать невозможно, без любви познавать неинтересно. Но это все-таки некая отдельная способность. Именно способность познавать, не накапливание информации, а сама по себе эта способность. Хотя, может быть, вы правы, это тоже можно описать словами, способность к любви. Но вот любви, конечно, не только к миру и к себе. Любовь подразумевает еще умение любить другого как некое отдельное свойство, потому что мы обязательно должны научить эмоциональные реакции, да, на чувство другого человека. Нет, не обязательно на любовь другого человека, на нелюбовь тоже. Но эмоционально реагировать на людей можно только в том случае, если ты их любишь. На не имеющий к тебе отношения объект реагировать невозможно, правда? Между прочим, это, конечно, не только наше с вами мнение. По-моему, я вот сейчас могу ошибаться. По-моему, впервые вот такое разделение. Я у Насрата Пизешкина когда-то прочитал. Это замечательный психотерапевт. Всем советую. Ну, он армянского происхождения. Жил в Турции. По-моему, сейчас живет в Америке. Точно уже не помню. Но, по-моему, если я вот сейчас не ошибаюсь, у него. Но, тем не менее, вот это главное. Потому что если мы пытаемся подходить к воспитанию по-другому, возникает конфликт. Татьяна, вы еще с нами? Нет? Ну да, конечно, по мобильному телефону. А жаль. Я вот что хотел сказать. Мы с вами вчера... Просто маленькая иллюстрация. Мы с вами вчера говорили, казалось бы, у не имеющей отношения к сегодняшнему разговору вещи, о романе Дэна Брауна «Код да Винчи» и фильме. И у нас как бы прервался разговор на месте, на вопросе или на мысли о том, что самое-то главное, что мы втайне хотим, чтобы в истории Христа не было чуда. И мы так и не успели обговорить, а почему мы это хотим. А мы этого хотим потому, что если этого чуда не было, то любые наши грехи, любая наша неправда, любые наши обманы, преступления могут быть сокрыты. Мы не хотим даже на такой вопрос ответить можно очень просто. Нам так нравится, мы хотим, чтобы в истории Христа не было чуда, потому что мы разучились любить. И считаем, что все наши мелкие увлечения, грешки и все остальное как бы станет абсолютно естественным, если вот этой истории со смертью и воскрешением, а сегодня я еще раз подчеркиваю, праздник воскрешения, если ее не было. Если ее не было, то все можно, и можно жить спокойно в своей сытой удовлетворенности, и не надо мучиться муками совести. Это ведь тоже неумение любить. Извините, пожалуйста, меня за столь длинный монолог, тем более, что нас ждет в эфире Инна Ивановна, и насколько я... Вот, Инна Ивановна, доброй ночи. Доброй ночи. Извините, пожалуйста. У меня сегодня сказали... день рождения. Во, у вас день рождения? Да. У сына день рождения? И вы моя коллега, семейный врач, да? Да. Еще день рождения моего сына. Да, Инна Ивановна, ну мы вас... Количество праздников в вашей семье перешкаливает всякую вообще норму. И день ребенка, и вознесение. Спасибо. И еще сын мой вырос распрекрасным человеком. Я его растила, чтобы он умел и рисовать, и любить, и музыкой заниматься, чтобы была у него гармония души, и спортом заниматься, а и вот... чтобы был добрый и хороший, и любил людей, а не самого себя. Инна Ивановна, а вот как вам это удалось? Вы что для этого делали, чтобы вырастить такого замечательного сына, у которого день рождения? Вот поделитесь с нами. Ну, мы же вот... Я не знаю, сколько нас слушает в России людей, но много. И мы просто вот с трепетом хотим этого узнать. Как это сделать? Ну, в общем, так. Я его отдала в музыкальную школу. Потом, значит, он у меня ходил рисовать в этот студию художественную. Потом он занимался спортом, плаванием, боксом. И вообще он очень любит людей. Это от бокса, по всей видимости. А? Это от бокса, по всей видимости. Да. Или от плавания все-таки? Нет, это вот, ну, а гармония вся это была. Вот именно потому, что вот он занимался различными видами искусства. Вот. А сколько ему сейчас лет? Сейчас ему 30 лет. 30 лет. Он вот такой гармоничный и остался? Да, он такой остался. И у него еще мальчик, который повторяет все то же самое, что и он. У него трое сыновей. Молодец. Мы вас с восторгом и восхищением поздравляем еще раз. Спасибо большое, Инна Ивановна. Доброй ночи, Андрей. Андрей. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем. Хотелось бы сказать вообще, чему детей нужно учить. Тут уже много мнений звучало. Хочу, чтобы мое прозвучало. Но мы вас слушаем. Для этого мы и существуем, чтобы слушать ваше мнение. Замечательно. Ну, считаю, что нужно учить их трем вещам. Это истине, доброте и терпению. Это самое главное. Тут говорят очень много про любовь, но как бы я считаю, что каждый человек что-то любит. Тому даже учить, наверное, не надо. Вот просто все любят по-разному. Кто-то любит одно, кто-то другое. Кто-то любит пиво, кто-то женщину, кто что. Вот. А учить, я думаю, что нужно даже больше не любви, а милосердию. Вот так вот, потому что это даже, наверное, выше, чем любовь. И учить этому нужно с детства ребенка. А что такое учить милосердию? А, ну, милосердие, как бы, это я еще, ну, вот, я так считаю, что это любовь, но это как бы высшее проявление любви. Это и доброта, и любовь, это все вместе. Это теоретически, да, так, а вот... Как делать это на практике? Практический аспект милосердия, что это? То есть, ну, это именно относиться с милосердием, вот, ко всему вообще, ко всем и ко всему. Вы знаете... Или нужны конкретно практические рекомендации вообще? Да, я... Сколько раз в день и по сколько времени? Да? Ну, и вряд ли мы с вами сможем сказать, сколько раз в день и по сколько времени... Я просто хотел спросить именно про милосердие. Вообще-то у меня два вопроса, всегда важных. А первый вопрос – это как учить милосердию. Он важный, и я совершенно в данном случае никак не подшучиваю. Я действительно хочу, чтобы это прозвучало в эфире. А второй вопрос – а что такое истина, Андрей? Истина, ну, истина, правда говорят, что как бы у каждого своя истина одна. Вот, так что истина, это вот именно, конкретно она и есть именно истина. Смотря о чем говорить вообще. Истина, это то, что вот именно настоящее, истинное. Сейчас вокруг очень много всего разного. Вот. А вы истины очень мало. Ну, так понимаете, вот в том-то все и дело, что сразу, как только, мне так кажется, как только человек говорит учить истине, сразу появляется вопрос, он знает истину. Андрей знает истину и знает... Конечно, что... конечно. Что это за истина? Конечно, знаю, поэтому говорю, а смотря о чем мы с вами говорим. Дело в том, что просто есть вечные такие вещи, которые никогда не менялись, которые всегда были, вот, например, вот я говорю сейчас о милосердии. То есть оно всегда, допустим, было, и всегда есть, и абсолютно не меняется вообще никак. Что такое милосердие? Я... Милосердие, ну, это высшее проявление любви, вот как это, если коротко, вот и ясно. Нет, я на самом деле не про это. Я, знаете, что хотел от вас услышать, Андрей? И, может быть, еще я хотел услышать конкретные примеры милосердия. И вот почему я даже хотел сегодня сделать... А, ну, самый конкретный, вот я уже перебивать немножко начну. Самый конкретный, вот только что про Иисуса Христа говорили. Вот это самый конкретный пример вообще, считаю. Самый такой просто понятный всем и каждому. Когда он говорил, что, ну... подробности вдаваться не буду, но все, что с ним сделали, а как бы он все равно говорил, что люди вы не ведаете, что вы творите, и все, и относился к ним с милосердием. Вот он самый яркий пример. И все. Наверное, я не могу с вами не согласиться, но проблема заключается в том, что для ребенка этот пример до какого-то возраста вполне абстрактен. Вот как вчера мы говорили, ему гораздо важнее порой пример из детектива Дэна Брауна. Я хочу сказать, что ведь милосердие вещь конкретная. Вы знаете, у нас очень много звонков. Я хотел сегодня сделать старую запись, чтобы она прозвучала в эфире. И очень часто спрашивают, как строить взаимоотношения в школе, если в ней учатся дети с аутизмом, дети, например, с легким отставанием в развитии, и нормальные дети. Мне хотелось сказать, что это и есть научение любви. Когда это очень хорошо, что в вашем классе, в вашей школе учатся больные дети или дети-инвалиды. Учить милосердию можно каждый день, когда мы видим на улице больного человека. Есть форма реакции родительской, она ведь существует, давайте говорить правду, когда мы закрываем глаза ребенку, отворачиваем его в сторону от каких-то уродств или от чего-то еще. Мы очень часто прячем своих детей от болезней и смерти своих же близких. И мне кажется, что нужно не прятать, а объяснять, потому что это и есть, уж простите меня, гораздо более действенный для ребенка, чем история Иисуса Христа, пример милосердия. А гораздо сложнее с истиной, поскольку я думаю, что на просторах нашего эфира существует колоссальное количество истин, которые мы с вами, Андрей, никак не принимаем за истину. Какой истине будем учить? Истине? Я предлагаю учить вот истине, именно истинным как бы качеством, понимаете? Сложно это выразить в словах, потому что истина штука такая серьезная, тяжелая. Вот милосердие – это истина, доброта – это истина. А милосердие и доброта – это разве не проявление любви? Ну, это даже вот милосердие, я считаю, что это немного выше, чем любовь, потому что, я же говорю, все что-то любят. Человек, любой человек что-то любит. Разве Христос, когда его унижали, проявил к нам милосердие? Оно что, выражалось в том, что он не взорвал Иерусалим вместе с дворцом Понтия Пилата? Это люди по отношению к нему были в высшей степени немилосердны. А что такое доброта? Вот, понимаете, я не хочу этого спора, но мне хочется сказать, что вся беда в том, что как только мы касаемся воспитания детей, мы должны быть ужасно конкретными. Учить доброте как? Потому что ходят учителя... Как личным примером. Ходят как учителя... Что такое личный пример доброты? Сначала самому нужно стать добрым. А что такое стать добрым? Вот это как выражается у вас, Андрей? Значит, по-доброму относиться ко всем и ко всему. Это что такое? Вы никогда не раздражаетесь? Ну, конечно, бывает, я же человек. Значит, вы не добрый человек? Иногда как-то бывает. Стараюсь все время находиться в этом состоянии. Папа раздражается, для ребенка это переводится так: он злой. Ну, вот так дети говорят обычно: папа злой, мам, что случилось, папа злой. Про меня так говорят. Как бы, вот... Что такое, никто не говорил, что это просто. Что такое доброта? Нет, так я поэтому и хочу опираться на ваш личный опыт. Я поэтому вас и мучаю в эфире. Вот как же научить доброте? Или как научить истине? Ну, это очень тяжело. Надо самому, я же говорю, постоянно находиться в этом состоянии. Нужно от себя, во-первых, очень много требовать. Вот и все. Требовать от себя доброты. Конечно, конечно. По отношению... Это же не просто. Никто же не говорит, что это доброта? Просто. Взять и отдать чего-то? Ну, каждый по-разному это понимает. Нищему, который вот на дорогах побираются. Ну, сейчас нищие разные, как бы дело не в нищих. Спасибо, Андрюш. Не буду вас больше мучить. Я боюсь, что мы... Извините меня, и не сердитесь. Я не хочу ни в коем случае никого обидеть. Я хочу, чтобы мы думали. Поскольку Мы очень легко говорим хорошие, умные, большие слова. Очень хорошо и легко их говорят в школе учителя. Так легко и замечательно говорят, просто заслушаешься. Только когда начинаешь спрашивать, я работал с учителями, я знаю, а что это такое? А как это в педагогическом процессе преподнести? То вот этого даже элементарного, вот идет по улице больной мальчик, ты должен научиться сочувствовать ему и научиться сделать что-то, пусть маленькое, чтобы ему помочь, например, уступить дорогу, помочь перейти переход. Что-то, что-то совсем, совсем мелкое. С этого начинается милосердие. А мы, знаете, есть очень удобный такой тип, в основном в отцовский. Нет, я не про Андрея, боже меня упаси. Но я называю его теоретик. Слова произносятся очень легко. Дела прямо противоположные. Есть тип отцов, который называется волшебником. Это предоставление ребенку полной свободы во всем, что удобно папе. Что папе неудобно, тут нет. Шалишь. Потом такие папы говорят: я же воспитывал тебя в добре. Давайте будем учиться вот эти общие слова каким-то образом превращать в частности. Ну и, конечно, пришла пора послушать, как Кейт Буш мечтает о том, как быть мамой на родине. Мне, кстати говоря, очень нравятся ее песни, потому что много в них нам не хватает. Например, эта песня о том, как ее родина, Англия, дала ей львиное сердце, которое помогает ей теперь преодолевать любые трудности. Серебряные нити. Так трудно обучать истине, когда сам не знаешь, что это такое. Но вот, пожалуй, чему мы можем научить, так это страстному желанию эту истину познать. Если такое страстное желание познания в человеке существует, он рано или поздно найдет свою систему истины. Возможно, ради этого мы и живем. Но вот уж кто точно знает истину, так это, наверное, Людмила Васильевна. Людмила Васильевна Борзяк, человек, который знает истину о музыке. А музыка – это самый прекрасный предмет, который есть в нашей жизни. В ней есть истина, правда, Людмила Васильевна? Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Доброй ночи, доктор. Я рада, что мы встретились с вами наконец в эфире. Я пришла только что с работы. Ну вот, видите, продолжение такое идет у меня рабочего дня. Очень приятное продолжение. Мы польщены, что вы нас слушаете. Александр Геннадьевич, я хочу рассказать маленький пример, пример белосердия, как учить ему. Вот я слушала сейчас, с удовольствием слушала вашу программу и ваших собеседников. И вот можно я приведу такой маленький пример? С нетерпением ждем, конечно. Я была в прошлом году в Израиле, в Иерусалиме, и в свободное время смотрела телевизор. И вот детская передача. Представьте себе, ведущие, которые, ну, это взрослые люди, загримированные под подростков, ну, очень хорошо загримированные, видимо, опытные ведущие. И вот девочка начинает вести программу и говорит: второго ведущего нет, где же он, где же он, где же он? И вбегает мальчик. Она говорит: что ж ты сегодня опоздал? Ты, наверное, не получишь от меня мороженого. Он говорит: ты понимаешь, я бежал сюда на передачу и вдруг увидел птичку. У нее было сломанное крыло. Я бы мог, конечно, оставить ее, но я понял, что я должен ей помочь. И я взял эту птичку и отнес к ветеринару. Ветеринар ей забинтовал крылышко, и теперь эта птичка, как он говорит, этот врач, она будет летать через некоторое время. Ты помнишь, вот такая штука была у нас полгода назад, когда я увидел котенка тоже хромого. Вот он сейчас уже ходит. Ах, вот почему ты опоздал. Ну, тогда ты получаешь от меня мороженое. А далее они ведут симпатичную очень программу. И в конце программы говорят: а сейчас, ребята, мы будем смотреть с вами крутой мультфильм. Это на русском языке программа. И смотрят нашу «Снежную королеву» 50-х или 60-х годов фильм. Вот вам, пожалуйста, конкретный пример, с чего начинает разговор с детьми по телевидению. Спасибо, Людмила Васильевна. Спасибо вам большущее. Мы всегда рады вас слушать. Звоните нам, пожалуйста. Обязательно. Всего доброго. Я просто последую за Людмилой Васильевной и очень коротко расскажу, раз уж мы заговорили о милосердии. По-моему, это все равно одна из важнейших сторон любви, часть любви. Ну, так это для меня. Вообще это слово бесконечное. Вы знаете, у нас сейчас тренинги идут, посвященные разным аспектам этого слова. Я хотел сказать, что это бывает иногда ужасно банально. Я вот шел недавно просто сзади, в переходе подземном, за папой с мальчиком, первоклассником, по всей видимости. И мальчик радостно, конец учебного года, радостно попрыгая, говорил: ой, а ты знаешь, у нас Вася, не стану называть имя на всякий случай, который слышал на самом деле, ну, такой дурак, но он ничего не соображает. Он даже не может сказать, сколько будет 2 плюс 2. На что папа, я вот что-то такое, как бальзам на душу врачу проливается, на что папа сказал: а ты представляешь, как трудно быть дураком? Вот вы все умные, весь класс, а он дурак, он считать не умеет. Так почему вы его обижаете? Разве можно? Вы должны собраться вместе и научить его, чтобы в классе никто не был хуже. Потому что иначе этот мальчик обидится и уйдет, и не сможет учиться, потому что вы его обидели. И Бутуз так задумался глубоко. Глубоко. Голову понурил, и потом подумал, говорит: пап, ну это все вот буквально минутный разговор. Пап, ты знаешь, ну действительно так. Вот сейчас следующий год начнется, мы обязательно попробуем с Васей поговорить, разделим обязанности, кто будет его учить. Это вроде бы мелочь, Но я подумал, что у нас существует огромное, у нас существует очень мало папы или мам, которые смогут это сходу сказать. Потому что слово «дурак» у нас слово литературное, а для детей оно звучит чрезвычайно болезненно и конкретно. Так учат в конечном итоге любви. Именно это наука любви, а все остальное, оно приходит потом. Доброй ночи. Кто у нас следующий? Алло. Алло. Да. Доброй Алексей, ночи. Простите, ради бога, я не расслышал вашего имени. Алексей. Доброй ночи. Доброй ночи. Да. Мы слушаем вас. Вы знаете, я хотел сказать по поводу воспитания детей, что, на мой взгляд, самое главное, это вот сформировать правильную систему ценностей, что как бы самое главное не материальное благо, а вот такие вот, как вы говорили, любовь, честь, достоинство, что это важнее, казалось бы, не очевидно, да, но может быть важнее, чем машина, квартира, еще какие-то вещи. Вот. И сформировать этого ребенка можно только через чувственный опыт. То есть нельзя это декларировать просто, вот как у нас принято, просто что это вот так и все. А вот нужно это почувствовать, дать ребенку как-то. Вот для этого нужно. Нельзя прежде всего ограждать его от трудностей. Вот как раньше ходили в походы, там еще куда-то, да? И что вот в трудных ситуациях ребенок мог себя проявить как-то, именно какие-то вот свои благородные чувства, помочь кому-то, испытать от этого удовольствие и понять на опыте, что удовольствие от этого лучше, например, чем если он возьмет у кого-то там конфету или печенье, там, или еще что-то. И каждое из этих слов, может быть, не знаю, может быть, в программе «Серебряные нити», требует отдельного обсуждения. Они очень перепутаны у нас в голове. Потому что чувство собственного достоинства очень сильно отличается от гордости. На мой взгляд, ровно на одну любовь. Обратите внимание. Ну, может быть, я не совсем прав. Однако, вот эти градации... Что такое честь сегодня? Чья честь... Кому мы ее можем отдавать? Понятие очень сложное на самом деле. Я вот не готов сразу так ответить. Вот я поэтому... Я не уверен, что я готов вот как бы тоже сразу на это ответить. Я хочу сказать, что, наверное, вот все те понятия, о которых вы говорите, все равно описываются словом «любовь». Потому что честь, например, офицерская... Без любви к родине не стоит ничего. Она превращается в пустую гордячку. Правда? Вот какую-то совершенно бессмысленную и висящую в воздухе. Да, офицерская честь без любви к родине, это такая фраза «я такой». А разве у нас сегодня офицеров учат любить родину? У нас, по-моему, учат в очереди за квартирой стоять. Ну, у нас вообще мало чему учат. Вот понимаете, какая штука? Истину мы с вами не можем сформулировать и сказать. Зато мы можем учить тайнам и рассказывать о тайнах. Для того, чтобы их хотелось раскрыть. Для того, чтобы научиться познавать. Мы можем учить любви, потому что, ну ведь не только трудности физического плана существуют, типа походов, да? Самые это ведь страшные трудности, ну, в моей жизни, самые страшные трудности, это когда плохо, когда болеет и умирает близкий человек, например. Да, моральные трудности, самые тяжелые. Умеет ли и хочет ли ребенок помочь своим родителям в моральных трудностях? Или он использует их просто как щит? Ну вот как для того, чтобы заслониться от этих трудностей. И потом точно так же будет относиться к жизни. А ему нужно дать прочувствовать это. Если он это прочувствует, он будет понимать, что состояние других людей. Если он этого не понимает, он не сможет понять, как другим людям тяжело и плохо. Мне кажется, что вот то, что мы обсуждаем, это и есть трудная наука любви. И мне кажется, что нужна еще не одна и не две передачи для того, чтобы поговорить об этом. Но я хочу, чтобы вы все, кто нас слышит, подумали, потому что, конечно, каждая из этих тем чести, достоинству, познанию нужно посвящать и передачи, и их циклы, и тренинги, и мы будем пытаться это делать. Я поздравляю еще раз всех со всеми праздниками, которые существуют сегодня. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. There's love.